Глава 14. В центральном шатре было очень людно. Ну, если слово «людно» вообще можно применить по отношению к демоническому войску. Часть рогатых зубастых тварей уже залезла друг на друга, чтобы быть покомпактней, и замерла в ожидании приказа. Другая часть просто бесцельно суетилась. Были еще клетки, в которых сидели истово охреневающие от происходящего молодые люди, но их Чамара пока что толком не рассмотрела. «Кыш-кыш», — сказала она, — «потеряйся пока». «Гры-гры-гры-гры-гры!» «Потеряйся, — говорю». Где-то бочком, а где-то активно работая локтями, суккуба смогла добраться до края шатра, взрезала брезент и вылезла на улицу. Ночь. Приятная, теплая, но уже с намеками на осень. И насколько это вообще возможно? Тишина. Напряженное сопение да топот. Низшие демоны вели себя удивительно тихо для низших демонов. Зарычать, завизжать или просто заорать — это ведь для них норма поведения. Они ведь так акустически обозначают свое присутствие, чисто для галочки. Но, видимо, старший, тот, кто начал вторжение, дал четкую инструкцию вести себя тихо. Так что тупые уродцы тихо разбрелись по палаткам, набиваясь в них штабелями, как шпроты в банку. Некоторые палатки аж шевелились. Умно. И в какой-то степени даже достойно. Основная причина провала демонических вторжений заключалась в том, что интервентов слишком быстро замечали. Можно сказать, что старший демон дорывался. На кураже терял голову и сразу же бросался пожирать души, не озаботившись ни тылом, ни поддержкой, ни хоть каким бы то ни было планом. Самые жадные и горделивые вообще могли попытаться покорить мир Соло. Понятное дело, что получалось такое крайне редко. Можно было бы даже сказать «никогда», но, учитывая размах Вселенной, зарекаться не стоит ни от чего. И раки нет-нет, да и свистнут где-то в горах. «Нормально, нормально», — промурчала себе под нос Чамара, расхаживая по лагерю и глазея по сторонам. «Очень даже хорошо». Локация. Какое-то поле вдали от человеческих поселений. Самое то, чтобы незаметно вывести из ада свои легионы. Если собрать достаточно сил и аккуратно подкормить низших демонов душами, то планетку ждет как минимум затяжная война и резкое сокращение популяции. Интересно. Чамара залезла в одну из палаток на краю лагеря, до сих пор пустующую, и начала копаться в человеческих вещах. Спальник, стопка книг и рюкзак с вещами. Его-то и начала ворошить Чамара. Одежда, пакетик с дезодорантом и зубной щеткой, какой-то крохотный нож, открывалка, несколько банок консервов, термос с чаем и крекеры. «Вкусно», — сказала демоница с набитым ртом и взялась за книгу. И в этот же самый момент чья-то сильная рука легла ей на плечо. Недолго думая, Чамара наотмашь саданула локтем, но попала внезапно, прямо по деревянным колодкам. «Что ты здесь делаешь, пронырливая сука?» Судя по всему, вопрос был риторический и не подразумевал ответа, потому как папа схватил суккубу за горло и оторвал от земли. Чамара, в свою очередь, начала брыкаться, легаться и пытаться дотянуться до мечей, но все тщетно. Демон и без того был сильнее нее. Застал врасплох, так еще и явно успел напитаться душами. И да, он был в бешенстве. Мысли папы понять легко и просто. Он поймал конкурентку. Какая-то любопытная суккуба без приглашения заявилась на его праздник в его мир, а папа его уже считал таковым и претендует на его добычу. Какие могут быть вообще переговоры? Бах! Левая костистая ручище папы прилетела в ухо так, что у Чамары чуть рог не сломался. Сознание демоницы угасло. Очнулась Чамара в клетке. И первая эмоция суккубы была обидной. Обидно? Чертовски обидно, что ее заточили наравне с какими-то сраными людишками, да еще и в это железное недоразумение, но прямо издевка. Разломать? Технически возможно. Не так быстро и эффективно, как если бы Чамара была сытой от души, но все равно у нее сейчас вполне хватило бы сил разогнуть прутья. Другой момент, что выбираться себе дороже. Оружие у демоницы, конечно же, отобрали, а вокруг кишит целый легион низших, а вот это уже проблема. Конец? «Привет», Вдруг услышала Чамара откуда-то сбоку. «Ты?» Не сказать, чтобы это было уж очень неожиданно, все-таки суккуба полезла в этот мир по приглашению Чертановой, однако увидеть ее в клетке рядом с собой было странно. «Я?» — слабо улыбнулась Катя. «Очень удивилась, когда увидела тебя здесь. Я-то думала, что вы все заодно. Ты совсем не знаешь ад, девочка, и что там царят за порядки?» Суккуба поднялась на ноги. «Так, дай-ка попробую угадать. Тот дятел в колодках — это твой драгоценный родитель?» «Угу! Очнулась?» Раздался крик, и через демонов клеткам начала проталкиваться женщина в латексном костюме. «Ха-ха-ха-ха! Ну что, рогатая тварь, как тебе такой прием?» Чамара промолчала, не без любопытства рассматривая это крикливое чудо в черной коже. «Думала, что сможешь провести моего господина? Думала, что он разрешит беспрепятственно расхаживать по его владениям и что-то замышлять? Нет, ты ошиблась, грязная тварь, и теперь ты будешь кормом для моего господина!» «Нинель Аскольдовна, вы какая-то прям сволочь!» — как бы между делом сообщила Дольч. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» В глазах Белич заплясало безумие. «Пусть так, пусть! Наконец-то мне не нужно притворяться! Наконец-то мне не нужно бояться скрываться, врать и разыгрывать весь этот цирк! Что с этим ложком?» Нинель Аскольдовна кивнула на ангела. «Из-за которого я угробила половину жизни, что с тобой? Бедная сиротка, никто меня не любит!» «Да пошла ты! Заткнись! Тебя ждет та же участь, что и рогатую мерзость! Она ждет всех вас! Вы все просто пища, а я стану великой подле моего господина! Наконец-то я на своем месте! Ну, наконец-то!» Слова вырывались из Нинель Аскольдовны легко и свободно. Слишком давно она ждала этот момент триумфа и теперь собиралась прожить его сполна. Насладиться, упиться, присытиться этой мрачной радостью. «Эту дуру тоже съедят», — пожала плечами Чамара. «Правда?» «Да, просто чуть позже, когда станет ненужной». «Понятно», — хмыкнула кадет Дольч. «Не могу сказать, что сильно удивлена или что расстроена». «Что?» А Белич тем временем резко изменилась в лице. «Ты что, понимаешь ее?» «Ой». Чертанова сама не заметила, как вдруг заговорила с суккубой на языке, которого не то что не знала, она его даже не слышала никогда. И тут же память подкинула мысль, что это не совсем так, потому что при первой встрече на астероидном бублике они с суккубой общались точь-в-точь так же. «Я доложу господину!» Белич пулей метнулась прочь и исчезла за спинами низших. «Так что получается, нас всех убьют?» — спросила Катя. «Очень похоже на то», — ответила суккуба и задумалась. «Решение есть, его просто не может не быть. Не то чтобы Чамара считала себя какой-то уж больно сильно избранной и вполне допускала мысль, что ее существование оборвется здесь и сейчас. Обычная история, проза адской жизни. Но сложить лапки и покорно ждать казни как минимум глупо. Слушай», — вдруг вспомнила она, — «а вот тот мужик, которого я видела вместе с вами, сильный такой, Василий Иванович?» «Василий Иванович?» — повторила Чамара и улыбнулась. «Хорошее имя было бы для демона. Но сейчас не об этом. Сейчас спасаться надо. Этот мужик здесь, в этом мире?» «Ну, да. А почему ты до сих пор не позвала его?» «Я не знаю, как», — вздохнула Дольче. «Если бы могла, то уже сделала бы». «Ага». Демоница вновь погрузилась в раздумье. То хмурилась, то щурилась, то чесала промеж рогов, то вдруг ни с того ни с сего ругалась. И, наконец, кажется, что-то придумала. «Есть способ», — сказала она и улыбнулась. «Жанна из тех королев». «Тамерлан, ну ты чего? Подпевай!» «Что любит роскошь и ночь? На!» «Василий Иванович, прошу прощения, но мне очень трудно сосредоточиться на всех задачах сразу и петь до кучи». «Вась, пожалуйста», — добавила Иринка. «Я очень рада, что тебе весело, но мы тут реально зашиваемся». «Хм. Ну, все по делу, если разобраться. Они реально зашиваются, а мне реально весело. Из-за того, как все обернулось. Итак, поле близ удаленки, справа от меня лес, заметно поредевший после того, как я прилетел туда метеоритом, раз так эдак 20. Слева где-то на горизонте озеро с моим охраняемым помостом. Позади ничего, а прямо передо мной роботы Несвицких. Вокруг меня все взрывается и полыхает, противники пытаются меня угандошить. Я им в этом активно мешаю, но сам активных ответных действий не предпринимаю. Такие вот у нас ритуальные танцы. Или игра в поддавки. А все почему? А все потому, что с физического плана наше противостояние сейчас временно перешло на уровень цифровой и, внезапно, юридический. Короче, дело сейчас обстояло примерно так. Тамерлан довольно быстро и без препонов получил контроль над роботом. Назвал его еще так смешно. Как там? Гандам. Да-да, точно. За милых дам, за милых дам. Угнал у князя я Гандам. Однако потом эту херь мы все же договорились назвать роботом, потому как негоже столпу империи сидеть в Гандаме. Ну и вот. Тамерлан сказал, что роботы меж собой каким-то образом коннектятся, и что в скорости он сможет пробиться в их мозги. Погасит питание, а там уж я погашу Несвицких. Но хакеры Несвицких уже работают над тем, чтобы защититься. То есть в цифровом поле понятно, что за борьба идет. Мужики с криптами машутся, кто кого перекодирует, пока я тут в чистом поле их отвлекаю, чтоб они увлеклись этим действом и не думали сбежать. А что же в юридическом? При чем тут оно вообще? А вот все при том. Посидев в тишине и покое несколько минут и послушав музыку, прежний пилот явно был фанатом Валерки, я задумался вот над чем. Каким бы нелепым и смешным ни казалось Несвицким их поражение, а оно ведь наступает, шли по-быстрому нагнуть скуфидонских и похвастаться перед Минобороны своими секретными игрушками и внезапно огребли. Отрицать это невозможно. Оно уже происходит. А князь или кто там у них за главного, явно что не дурак. Идет официальная война, которую он может проиграть, подчеркиваю, официальная. Даже если мы после битвы Гандамов сядем за стол переговоров и договоримся в дальнейшем без кровопролития, то их род потеряет все. И на такой случай у всех серьезных родов, а в серьезности Несвицких я не сомневаюсь, просто обязан быть план «Б». Как ящерка сбрасывает хвост, эти жуки прямо сейчас сбрасывают все свои активы. Переписывают имущество, переводят деньги, проставляют на уже подписанных дарственных числа эти ребята офшоры и прочее, прочее, прочее. Возможно, даже уже поспешно покидают империю. Такое дело не редкость, проигравшие в клановой войне русские ариста с чемоданами денег быстренько сваливают в какую-нибудь не очень дружественную страну и пропадают там. Потом, правда, всплывают, как говно, под другим именем в качестве каких-нибудь крупных промышленников, которым местный правитель пожаловал дворянство. Так вот, у меня к Несвицким, по сути, претензия лишь одна. Поспать не дали, суки. Так что пущай себе бегут, если замыслили. А вот денежки, денежки надо бы оставить. Потому-то я и разбудил Иринку и вывалил на нее все свои предположения. Сестра тоже подключилась к нашему уютному голосовому чатику и теперь на скорость шерстила активы Несвицких, переписывала, так сказать, наше будущее имущество, которое и в самом деле таяло буквально на глазах. Ну да ничего. Доказательства соберем, докажем, ситуация вообще не уникальна. Да и законник толковый есть в записной книжке. За десятую часть имущества Несвицких этот малый в суде разорвет кого угодно. Но, кроме, пожалуй, его величества. «Так», — сказала Ирина. «Ну, я вроде бы закончила». А затем хохотнула. «Жирно набралось, богато. Помимо всего прочего, нашла закрытый гостиничный комплекс где-то на Алтае. Видимо, чисто для своих. Знаешь, за сколько продавали?» «Рублей 100». «Ну, не настолько», — хохотнула Ира. «По стоимости земли 15 минут назад всем зданиям внезапно был присвоен аварийный статус, 10 минут назад объявление о продаже, 5 минут назад сделка. Все зафиксировано, новый владелец у меня на карандаше. А еще...» «Василий Иванович, я тоже все», — перебил сеструху хакер. «Готов отключить питание всех роботов по вашей команде». «Отлично, молодцы. Ирин, потом дорасскажешь. Тамерлан, вырубай через 5 секунд». Я выкрутил музыку на полную. К этому моменту заиграл закат. Песня мелодичная и мало подходящая для эпичного Рубилова, но я не успел разобраться, где на панели приборов кнопки для переключения треков и... Будем считать, что это такая постирония. Или метаирония. Ирония, короче говоря. «Возьми меня с собой, пурпурная река!» Затянул из динамиков Валерий Александрович, разрывая душу в лоскуты. В тот же самый момент мерцание рун на вражеских роботах потухло, и я взялся за дело. Накачал тело энергией и перепрыгнул на соседнего робота. Сходу вырвал ненавистную хватайку и метнул ее в третьего, пилот которого уже открыл лобовое и собирался дать деру. В четвертого и пятого, не мудрствуя лукаво, послал волну сырой магии. Тут вдруг поймал себя на мысли, что я, в прямом смысле слова, разваливаю кабины, и даже хохотнул. Несмотря на недосып, настроение было просто прекрасное. Шестой, седьмой, тут уже и Леха с Альтушками подключились. Они-то свою зверюгу завалили уже давно и до сих пор буквально выполняли мой приказ не приближаться к роботам. Ну а тут, по всей видимости, смекнули, что к чему, и присоединились к веселью. Особо порадовала Фанвизина. Не совсем понял, как и что она делала, но этот ее красный шарик, ух, из чего он только сделан, на вид вроде стеклянный, а проходит сквозь толстенную броню. «Группа Альта!» — крикнул я, спрыгивая с последнего поверженного Гандама. «Поздравляю вас с успешным завершением!» «Бабах!» Взорвался за моей спиной робот, из которого до сих пор играла музыка. Мой робот, свежеугнанный, полыхает теперь, будто бак, в котором мусор жгут. «Тамерлан, что за дела?» Позабыв о спиче для альтушек, я сразу же набрал хакеру. «Простите, Василий Иванович». По голосу было ясно, что чувствует себя цифровой кудесник сейчас, как побитая собака. «Сработал протокол самоуничтожения. Проглядел». «Ладно», — вздохнул я и сбросил звонок. «Может, оно и к лучшему. В гараже все равно места нет. В коровнике стоят снегоходы, а на заднем дворе такую дуру держать. Ну, не вписывается она в милый садовый антураж СНТ. Так что потом спрошу у Несвицких такого нового. Ну, или чертежи отберу. Они очень скоро станут моими по праву». «Кадеты!» — начал я заново. «Молодцы! Алексей Михайлович, вам отдельная благодарность и...» И тут меня снова перебили. Вот. Обычно с небес доносится истребиный клёкот, тонкий и опасный. Но тут система дала сбой, и где-то в вышине я услышал громкое и нелепое индюшачье гулюганье. «Леонид?» Задумчиво уставилась вдаль Стеклова. Я тоже обернулся. Над лесом, крепко сжимая в лапах какую-то средневековую клетку для площадных казней, летел... Ну, вот точь-в-точь грифон. И, судя по мутной траектории полета, зверюга явно устала тащить такой груз. «Глык-глык-глык-глык-глык-глык!» Вновь заорал летающий зверь. Прокашлялся Леха. «Дичь какая-то!» Остальные просто молчали и наблюдали за тем, как грифон с головой индюка все приближается и приближается к нам. И тут... «Василий Иванович!» Услышал я крик Чертановой из клетки. «Василий Иванович, это я!» «Дольче, в клетке, на грифоне. Говорите, пошла на рассвете йогой заниматься? Организм праной насыщать?» «Пу-пу-пу, блин. Вот, как на духу говорю, никакой йогой не увлекался. Но сейчас почему-то на все 100% уверен, что это не она».